Так что Вера не удивилась, услышав, что Кристина Голосуй давно и безответно влюблена в Яниса Пылдма, президента компании. «Все бы ничего, Вера Алексеевна, но, во-первых, кто он, а кто я? Он успешный, богатый бизнесмен, а я — маленькая рядовая сотрудница, незаметный микроб. И, во-вторых, еще эти корпоративные правила, прямо какой-то феодализм, не только не поощряют личных отношений между коллегами, но и категорически их запрещают. Вы представляете? Принятый на работу в компанию в первый же свой рабочий день знакомится с увесистым документом под названием «Кодекс поведения сотрудника». Согласно этому кодексу, запрещено заводить романы между сотрудниками фирмы. Нарушение карается увольнением. Знаете, Вера Алексеевна, я готова уволиться и сидеть дома, лишь бы только Янис был со мной. Правда. Для меня настоящая мука видеться с ним каждый день и знать, что он ко мне равнодушен. Вы меня понимаете? В конце концов, мне плевать на карьеру, лишь бы он был со мной. Кристина не плакала, но ее светло-голубые глаза увлажнились. Лученко слушала почти сочувственно. Эта девушка была и впрямь чем-то под стать высокому эстонцу. Как женщина, Вера понимала ее. Вот ведь он и ее почти обаял. Лученко усмехнулась. Из каждых 5 юношей в кабинете доктора Лученко 4 страдали от неразделенной любви. Из каждых 3 девушек 3 страдали от того же. И почти всегда Вера Алексеевна должна была говорить примерно одни и те же слова. «Вы знаете, Кристина, — прервала она рассказчицу, — что совершаете обычную ошибку всех на свете девушек. Они ждут прекрасного принца на белом коне, влюбляются в известных личностей, певцов, артистов, не замечая, что рядом с ними всегда есть влюбленный в них какой-нибудь преданный, скромный парень. Обязательно есть. Давно ли вы гляделись в зеркало? С какой стати обращаться с этим к психотерапевту? С вашей внешностью, с вашей умной головой, с обаянием и сексуальностью? А людей без обаяния и сексуальности не существует, как не существует людей без печени, желудка и прочих потрохов. Вы вполне можете влюбить в себя кого угодно, да хоть принца Монако, хоть Билла Гейтса, если он, конечно, в вашем вкусе. Понимаете? Вы не должны даже мысли допускать, что кто-то может вас не захотеть. Это же смешно. И даже президент компании, при всей его крутизне и кажущейся недосягаемости, всего лишь мужчина. Только чтобы ему понравиться, надо, наверное, круглосуточно работать, не щадя себя, быть профессионалом. А это не ко мне». Не слушая Кристининых возражений, Вера поднялась с бархатного диванчика и вышла из уютного зала. В полумраке коридора, соединявшего данс-зал и кальян-кабинет, Вера наткнулась на возвратившегося в клуб Артема. Он радостно улыбнулся и предложил слегка танцануть. «Может, Кристину пригласите?» «Да я с ней уже танцевал». «Ну что?» «Хорошо. Но предупреждаю вас, как честная женщина, Артем, я не танцевала уже лет 200», — сказала она. Однако танцевать Вера Алексеевна очень любила и с удовольствием дала себя увлечь музыкой. «А я, как честный мужчина, должен сказать, что вы танцуете превосходно», — объявил Артем, когда блюз закончился, и он усадил свою партнершу на высокий табурет у барной стойки. «Что будете пить?» — спросил бармен, весь синий, от покрывавших его открытые руки и шею татуировок. Под одеждой угадывался тот же густой татуаж. «Мартини», — заказала Вера. Артем предпочел безалкогольное пиво. «Как вам работается, Артем?» «Хорошо, я всем доволен. Янис не скупой, платит нормально. Потом, работа мне по кайфу. Знаете, Вера Алексеевна, я тоже стал увлекаться психологией. Ведь клиент-менеджер должен разбираться в людях, в том, чего они хотят. 100 пудов?» «100 пудов», — отозвалась Вера и рассмеялась вместе с Артемом. «Ваша профессия тоже, конечно, относится к психологическим теневым». «Как это теневым?» — удивился ее собеседник. «Да ведь все, кто акцентированно работает с людьми, это теневые психологи. Таксисты, официанты, парикмахеры, портнихи, врачи всех специальностей, владельцы ресторанов, продавцы на рынках. А уж менеджеры обязательно. В каждой такой профессии притаился психолог, Он выглядывает оттуда временами и по-своему наблюдает нас, человеков. А накопив наблюдение, ведет свою психологическую практику, применимую конкретно к его работе. Господи, извините, Артем, опять меня занесло. «Да что вы! Это ужасно интересно!» — замахал руками парень. «Продолжайте!» «Нет-нет, давайте лучше о вашей работе, а не о моей. О рыбе. Знаете, будь я клиент-менеджером, то предложила бы вашим клиентам открыть по всей набережной маленькие рыбные закусочные, чтобы там сразу коптили и жарили всяких рыбешек, причем недорогих. Такие крохотные кафешки. Ведь здесь много соскучившихся по рыбе приезжих. И в курортных городах у моря они этот свой рыбный голод смогли бы утолить». Артем уставился на собеседницу с явным интересом. «Что, теперь по-настоящему заинтриговало? Это ведь так просто. Смотрите, скоро лето. На всех курортах куча шашлычных, так? А рыбных ресторанчиков или кафешек мало, практически нет. Но ведь рыбу любят не меньше, чем мясо. Значит, вы могли бы осчастливить множество рыбных душ. Я бы из таких закусочных сутками не вылезала». «Да, действительно», — протянул Артем Сирик. «Ну все, я вас оставляю, развлекайтесь дальше», — сказала Вера. «Пойду отдохну». Артем прокручивал в голове услышанное и не понимал, почему такая простая идея никому до сих пор не пришла в голову. Он восхищался, но одновременно с некоторой ревностью и досадой думал о том, что вот у него таких озарений не бывает, а она роняет свои идеи мимоходом, развлекаясь. В это же время о Вере Алексеевне разговаривали двое. «Почему мы все эти годы не привлекали Лученко к нашей работе?» — спросил Янис Пылдмаа не столько Константина, сколько самого себя. «Вероятно, не было необходимости?» Попивая дорогой коньяк из тюльпанообразного бокала, предположил Бойко. «Обходились как-то». Пылдмаа никогда не заговаривал с подчиненными о женщинах, хотя пользовался большим успехом у прекрасного пола. Его балтийская сдержанность, внешность викинга и подчеркнутая вежливость нравились женщинам. Как правило, интересовались им. Но чтобы он сам... «Чем она его проняла?» — подумал Костя. «Надо же! Какой у нас горячий эстонский парень!» «Ты, Костя, пришел к нам работать лет 5 назад», привычным жестом поправляя галстук-бабочку, поинтересовался Янис. 6 лет в сентябре будет. Ты меня из Атланты переманил. Может, жалеешь?» — выпятил губу Бойко. «Не о тебе речь. Ты же не девушка, чтобы на комплименты напрашиваться. Просто удивляюсь, как это мы в нашей суете забыли о таком специалисте». «А что в ней такого особенного?» «Ну, симпатичная, конечно, бабенка. Ножки, попка, все на месте». «Она что, не такая, как все?» — задиристо спросил помощник. «Не такая», — Янис задумался. «Есть такая притча. О, мудрейший!» — обратились люди к знаменитому мудрецу, известному тем, что за советом к нему приходили тысячи паломников. «Когда смотрим на тебя, ты кажешься таким же, как все мы. Ты ходишь, как мы, разговариваешь на том же языке, что и мы, простые смертные, ешь ту же пищу. В чем тогда твой великий секрет? И почему толпы людей пересекают огромные расстояния, только чтобы услышать слова твоей просветленной мудрости?» «Знаешь, что?» — ответил мудрец. «Хм, ты меня заинтриговал». «Да, я ем, сплю, хожу и думаю, как все люди», — сказал он. «Меня от них отличает только одно — я все это делаю, паря в метре над землей». «И что?» «И то, что эта женщина в свое время смогла поднять нашу компанию на метр над землей». «Как это?» «Пожалуй, тебе, как маркетинг-директору, полезно будет знать». Янис подал знак бармену, им налили еще коньяку. Отойдя от барной стойки, они устроились за перегородкой у небольшого кофейного столика. «В 90-х, когда мы начинали, рэкет существовал на всех уровнях. На таможне, в дороге, им занимались чиновники и бандиты, менты и пожарники. Но даже если платили всем и каждому, все равно постоянно возникали проблемы. Наши фуры задерживали на границе, грабили по дороге или не принимали в холодильнике без очередной справки в обмен на конверт с долларами». «Да, по уровню коррупции – «Мы впереди планеты всей», — поддакнул Бойко. Наступил такой момент, когда я почувствовал, еще чуть-чуть и сорвусь. Даже моего эстонского терпения уже не хватало на все это пиратство. И вот тогда знакомые посоветовали обратиться к Вере Алексеевне. «Почему к ней?» «Мне ее рекомендовал один очень уважаемый человек. Он сказал, что Лученко не просто хороший психотерапевт, а обладает ясным видением многих запутанных проблем». «Ясным видением? Ясновидением, что ли? Она ясновидящая?» — иронично усмехнулся Константин. «Вот и я так же поначалу подумал», — покачал русой головой Янис. «Но она как-то, уж не помню как, просто беседуя, вдохнула в меня такой запас терпения, что его по сей день хватает. А потом посоветовала кое-что. Этот совет помог наладить успешный бизнес и, по сути, отодвинул нас от конкурентов, оставив их далеко позади». «Если можно, с этого места поподробнее». Бойко весь подался вперед. «Хочешь знать, что она сделала? Внимательно выслушала все мои стенания о коррумпированных чиновниках, о проблемах с таможней и обо всем остальном. Попросила несколько дней на то, чтобы поразмыслить над ситуацией. А потом выдала предложение, простое и гениальное. Я тогда даже сам удивился, почему это мне в голову не пришло. Она предложила...» К их столику подошла Кристина и сообщила, что приехал кто-то из городской администрации. «Мы сейчас придем. Пусть их пока рыбкой угостят», — рявкнул на девушку ее непосредственный начальник Бойко. И тут же обратился к Янису. «Расскажи сейчас, а то я лопну от любопытства». «О, разволновался», — сказал президент компании. «Чувствуя, наверное, что она выдала решение задачки как раз на твоей территории, как самый распрекрасный маркетолог». «Чувствую, чувствую. Ну не томи, рассказывай». «Вкратце. Она предложила обратиться ко всем рыбным хозяйствам с предложением сотрудничества, чтобы те не везли на рынок всю живую рыбу, а часть того, что не успевают реализовать сами, продавали нам, а мы на своей коптильне ее обрабатывали и продавали. Другими словами, она нас репозиционировала с внешнего рынка на внутренний, если я тебя правильно понял». «Ага. Эта миниатюрная женщина предложила блестящее маркетинговое решение, понимаешь?» Она мне сказала тогда: «Не надо ломиться в запертую дверь. Если вам мешают обстоятельства непреодолимой силы, отпустите их. Пусть ситуация разрядит себя сама. А вы идите другим путем». Вот так. Другой путь — это рыбные совхозы и государственные предприятия, оставшиеся без госзаказов и, соответственно, без зарплаты. А также китайские и японские рестораны, где рыба — один из основных продуктов в меню. Знаешь, какую фразу она мне прямо-таки впечатала в мои мозги? «Настоящие герои не отступают. Они просто наступают в другую сторону». «Хм, получается, что весь наш нынешний успешный бизнес, все эти 10 лет, построены на двух ее идеях?» — покусал губу Константин. «Ничего себе! И как же ты мог отпустить человека с такими мозгами?» «Я предложил ей место консультанта, приличную зарплату. Но она отказалась. Я даже обиделся на нее». «За что?» — изумился Бойко. «Лученко сказала, что она врач и всю жизнь хотела быть врачом. И будет работать именно врачом. Ей неинтересно рыбой торговать». «Да...» — вздохнул главный маркетолог «Океан Импекса». «Черт их разберет, этих баб. Что им надо? Приняла бы твое предложение, была бы сейчас вся в шоколаде». «Да нет, Костя, это не она. Это я сглупил. Мне нужно было ей кабинет или клинику даже построить. Нельзя было на нее обижаться. Она научила нас подниматься над текущими каждодневными проблемами для решения стратегических задач. Думаю, что необходимо заново наладить бизнес-тренинги под ее руководством. Да, это хорошая мысль. Непременно пригласи ее к нам, когда вернемся». Пылгма встал и стремительной походкой отправился к гостям. Константин налил себе полный бокал коньяка и выпил. «Вот так-так», — подумал он, — «я пашу на тебя столько лет и никакой благодарности. А тут появляется смазливая психологиня, и ты уже поплыл. Янис, о, женщины! Надо с ней поосторожнее». Бойко не видел, что наискосок от него, за углом барной стойки, сидит человек. Он тихонько попивал безалкогольное пиво, ловя каждое слово из разговора руководителя «Океан Импекса» и его помощника, размышляя: «А вы совсем не изменились за эти годы, доктор Вера Алексеевна. Нужно будет во что бы то ни стало узнать, чем сейчас занимается психотерапевт Лученко. Хрупкая женщина с сильным характером. Опасная женщина».